Глава 27. Вставшее солнце словно вдохнуло в меня силы. Или это была утренняя порция зелья для новобранцев? Впрочем, его сейчас глотали абсолютно все. Мы спешили, чуть ли не удвоив скорость марша, стремясь добраться до города зелонцев, до того, как они успеют среагировать на разрушение фортов. Я не позволял себе думать о Маро, снова и снова ныряя в спасительный сах и забивая себе голову формулами и рунными связями. Едва только перед глазами появлялось ее лицо. Выходило плохо, но я старался. Да, я уже терял Брика и Дениса, уже горел ненавистью и жаждой крови. До сих пор помнил свое наслаждение схваткой и мстительную радость от вражеских тел под ногами. Но сейчас мне было гораздо тяжелее. Тогда виновники их смертей были рядом. Только подожди, и они сами придут к твоему мечу. Сейчас мне тоже известно, где она погибла. Под стенами Пеленора, от мечей моих сослуживцев. Мог ли я винить их? Нет, они выполняли свой долг и не имели другого выхода. Истинные виновники их смертей вовсе не солдаты Пеленора, нет. Я ненавидел весь Зелон, готов был стереть его с лица земли, невзирая на обещания Велиремиды, но понимал, что моих жалких сил на это не хватит. Значит, уничтожу стольких и столько, сколько смогу. Брик, Ротенус и Денис Тарган были друзьями. Она любимой, половиной души, как в легендах, что передала нам Велиремида. Красивые слова, много раз слышанные в обычных разговорах, затертые частым использованием, внезапно обернулись лично для меня жуткой правдой. После гибели друзей душа болела, а сейчас я был словно сам наполовину мертв. Видел, как солнце освещает нетронутое снежное поле, осознавал, что это красиво, но в душе все это ничего не задевало. Видел глубокое синее небо, в которое мы проваливались вдвоем на скале, но чувствовал лишь горечь и боль. Мир умер, поблек, стал ненастоящим, ненужным. Он, как бы красив и велик ни был, мне стал не нужен. Зачем он мне одному? Мне нужна только кровь врагов на мече. И не тупых, ни в чем не повинных химер, а кровь магов Зелона, истинных виновников войны или, на крайний случай, хотя бы зелонцев из приближенных к ним каст. Я знал, что Создательница не слышит обращений своих детей за пределами Гардера, но все равно неистово молил. «Велиремида, милостивая Создательница, ты сама была когда-то человеком и знаешь боль утраты. Я прошу малого, достойного боя для меня. Сотен врагов, мести, цена не важна. Я отдам все до дна». Меня толкнули. «Что там шепчешь, маг? Дыхание береги. Смена». Я покосился на старшего лейтенанта, послушно свернул к скорпу, но, сделав всего несколько шагов, все же заговорил. Правда, по другой, не связанной с его вопросом причине. «Дошли, город впереди». «Отряд, стой!» — скомандовал Саммер. Черты лица заострились, а голос казался холоднее снега под ногами. «Сержант, почему нет доклада от передового дозора?» Тот обернулся, в голосе обида. «Чисто тонму, старший лейтенант, небольшой лес, просматривается насквозь». Командир давильщиков недоверчиво спросил уже у меня, сверляв взглядом. «Уверен?» Оценив поведение нитей заклинания, кивнул. «За лесом понижение рельефа. Город внизу в ложбине. Плотная застройка и люди». Командир давильщиков выделил голосом. «Люди?» Я снова кивнул. «Так точно». Спустя четверть часа мы осматривали через воздушные линзы ока поселение врагов из этого голого, лишенного листвы леска. Город разительно отличался от привычного для меня вида. Одно дело читать мемуары, и совсем другое — видеть своими глазами полное отсутствие стены. Нет, такое я тоже видел. Взять хотя бы пригород Пеленора. Но здесь не было сердца города, замка, форта. Словом, укрепления, где жители могли бы укрыться от врага. Впрочем, у них никогда и не было в этом нужды. Эти земли не знали прорывов темных. А случись такое, то их встретили бы здесь с раскрытыми объятиями. Сам город расползся по всей ложбине сотнями одноэтажных зданий без единого плана и стиля. Так, скопище разномастных построек, в которых с трудом можно выделить кварталы с узкими и петляющими дорогами между ними. Лишь центр выглядел более-менее привычно. Там здания выделялись и размером, и видом. Наличествовала даже площадь, центр жизни города. Именно там во время прошлой войны располагались ферма «Химер» и некромастерская. Похоже, они и сейчас были восстановлены на том же месте. Вон то широкое здание и приземистое через две постройки от него. То, перед которым выделялись на темном фоне площади белые ряды. Непонятно, что это. Некроголемы, припорошенные снегом. Многовато, схватка могла затянуться. Я еще раз обвел оком город, подмечая еще одну деталь, отличную от Гардера. На востоке, за крайними домами, не было кладбища. Зачем оно? Тем, кто своих мертвых превращает в рабочих и солдат. Всем казалось, что последнее сражение у Пеленора вбило в их головы бессмысленность сражений с Гардером. Как выяснилось, мы ошиблись. Пусть. Они тоже ошиблись, решив, что победят, и это снова сойдет им с рук. Не тогда, когда у одного упертого мага исчезла половина души. Увидев все, что мне было нужно, я вернулся на 10 шагов вглубь леса под прикрытие стволов. Наконец, и остальные офицеры нашего отряда закончили осмотр, собрались рядом со мной, переглянулись. Ларик кивнул, шагнул вперед, снял шлем, оставшись в подшлемнике. Повысил голос, чтобы его услышали все солдаты. «Отряд, снять шлемы!» Оглядев открывшиеся лица бойцов, продолжил. «Тонму солдаты и сержанты! Наступил момент, которого мы так ждали, ради которого и ступили на эту темную землю. Момент мести. Там внизу город врагов, что пришли на нашу землю и принесли на нее разрушение и смерть. Но мы не они. Нам не нужны бессмысленные смерти тех, что в Зелоне и рта открыть не смеет, без приказа. Мы — гардерцы. Мы разрушим то, что представляет для зелонцев настоящую ценность — производство. Сотрем с лица земли то, что рождает этих проклятых химер». Солдаты слушали, прислонившись к стволам деревьев, слившись с ними, не издавая и звука. Даже я замер, глядя в спину Ларига, и вслушивался. Я и подумать не мог, что мой сверстник, к постоянному присутствию которого в своем хране я привык, может раз за разом простыми словами вдохнуть уверенность в бойцов или увлечь их за собой, как сделал это у разрушенного страта. Но вместе с этим, солдаты, случись так, что на вас окажется занесен меч, помните, что все, кого мы увидим, не испытывают к нам ничего, кроме ненависти. Все они ментально обработаны. Голос окреп, наполнился твердостью и уверенностью. Ваши жизни дороже, вы гардерцы, а все их предки добровольно ушли за темными пророками, поверив в их проповеди и обещания силы и власти. Все это и так знали, но повторить совсем не мешало. Мы не привыкли сражаться с людьми, вернее, с теми людьми, что родились с нами на одной земле. Да и темные часто разительно отличаются от нас, а в броне и вовсе спутать их с мирным человеком невозможно. Здесь же, когда твои враги бросятся на тебя с голыми руками, а выглядеть будут точь-в-точь, как твой сосед, дело другое. Но и испытывать бойцов на решительность не стоит. Я помню, как осторожничали солдаты Дальнего Рога в схватке с людьми из Изумрудного, и не допущу этого. Мне не привыкать». Но это случится лишь в крайнем случае. Вам и не нужно будет отвлекаться на них без лишней причины. Лэр, старший лейтенант Аор Ранит, возьмет на себя выведение из строя простого населения. Ваша задача — химеры и твари. Болты не жалейте, но, как и положено, цели распределяйте. Один болт — одна тварь. Наша цель — площадь. Наша цель — нанести вред основе Зелона. Теперь кивнул командир давильщиков и скомандовал. Отряд... «Облачиться! Ромбом! Становись! Огневик на поддержке! Сержанты, указывайте ему цели по необходимости! Щиты плотнее! С нами Демиург!» Над лесом, поднимая редких птиц с заснеженных ветвей, грянуло «Раиду Опилу!» Мы вошли в город, спокойно и буднично. На нас даже не сразу обратили внимание. Вблизи дома производили еще более убогое впечатление, чем Вока. Странный материал. Издалека он казался камнем, но вблизи больше походил на потоки застывшей грязи. Необычная фактура поверхности, причем под ногами, во всяком случае, там, где не было снега, тоже виднелось что-то схожее, а непривычная брусчатка. С магическим трансом сживаешься, он быстро становится частью тебя, расширяя возможности. Моя увлеченность внешним видом домов и улиц чужой страны не мешала мне следить за сетью и зелеными огоньками в ней. Сложность в том, что весь мой опыт противился реакции на зеленые отметки вокруг, как на врагов. Пришлось вспоминать первые выходы в горы, когда патрули искали в основном контрабандистов. Немного усилий, и нужный настрой удалось поймать. Вовремя. Огни дрогнули и двинулись к нам. Я вернулся в обычный мир, коротко кивнул, показывая офицерам, что спокойствие окончилось, и нужно поглядывать в кривые проулки. Но первым голос подал какой-то парень, появившийся впереди в проеме дверей и окликнувший нас. «Вы кто такие? И где ваш ведущий? Эй, кто здесь старший?» Идущий рядом Пламет лишь хмыкнул, поправляя щит. Наш строй двигался молча, а парень шагнул на дорогу. «Что это за громила с вами? Из чего он сделан? Я кого спрашиваю?» Я сморщился от его наглости. Из описаний быта Зелона жители должны были быть более забитыми и не вставать на пути у некросолдат. Мало ли кто дал им задание. Но похоже, что реальность отличается от жизни описаний. Не дождавшись ответа, игнорируемый солдатами парень забежал вперед, остановился у нас на пути, поправил шапку, выпятил грудь, распахнул теплый кафтан и, вытащив какой-то здоровый медальон, полыхнувший маны, повелительно бросил. «Именем господина нашего Виарта приказываю остановиться». Спустя несколько секунд он попятился в испуге от надвигающегося строя, который не замедлился ни на миг, а может, наконец, разглядел десятки живых глаз в прорезях шлемов. Позади тоже кто-то догадался, и оттуда раздался крик. «Гардерцы!» Теперь уже ждать было нечего, и в проулке отправились сферы и стены. Проверенный и доработанный рецепт. Предупреждение своим — собрались. Накачка воздухом не так сильна, как для боя, но ее хватило для того, чтобы опрокинуть на землю ближайших к заклинаниям людей, а остальных заставить схватиться за уши. Увы, на парня, для которого я не пожалел отдельной сферы, это не подействовало. Он вскинул свою магическую побрякушку над головой. «Все! Убить их!» Виски кольнуло. Амулет защиты сообщил о ментальном давлении. Ошибка с моей стороны подойти к атаке на этого говоруна так же, как и к остальным. Ведь я видел, что медальон совсем непростой, и понял, кто этот парень. Зелонцы, даже стекущие из ушей кровью, шатаясь, поднимались с земли, готовясь броситься на нас. А я активировал еще одно заклинание. Убегающий говорун успел сделать лишь шаг от нашего строя, когда в спину ему вошло копье, а мне понадобилось лишь два, чтобы дотянуться истонченным хлыстом до медальона. Спустя мгновение он, сорванный, оказался в моих руках, и я вглядывался в плетение, пытаясь понять суть. Нам повезло, никаких рунных блоков определения хозяина, да и для его работы вовсе не нужно являться магом эфира, а значит, я немного ошибся в том, кем был парень, посчитал его более важным, чем он был на самом деле. Впрочем, у меня не возникло ни капли сожаления, он все равно необычный житель и ни разу в жизни не подвергался ментальной обработке. Один из мелких чиновников, на которых здесь все и держалось, один из тех, кого я и хотел стереть с лица земли Артелидии, вскинул над головой чужой амулет. «Все, стоять!» Снова легкая боль. Амулет не разбирал, кому отдать приказ, но мы в любом случае были защищены амулетами. Здорово уметь одним словом управлять теми, кто сотни лет беззащитен перед эфиром. И плохо, когда ты не можешь удержать такую вещь в своих руках. Пожалуй, до появления кого-то старшего из эфирников проблема с бездарными была решена, и необходимость пятнать совесть отпала. Поблагодарив про себя создательницу за избавление от проверки, что окажется сильнее, моя ненависть или чувство справедливости, отдал новое распоряжение. «Все, бегите из города!» Кто знает, сколько действуют приказы, но даже если они будут бежать, пока не упадут от истощения, мне было плевать. Я не стал убивать их, и этого достаточно. Сотни лет назад их предки сделали свой выбор в темное время. Упасть легко, но их пытались остановить. Выбраться 100 крат тяжелее, но это их судьба, их воздаяние и искупление. Я перешагнул труп, залитый дымящейся на холоде кровью. Первая кровь на снегу и земле Зелона. Мое дело — месть, и она только началась. Так мы и шли к площади, узким ромбом с големами по краям, оглядывая в прорези шлемов окружающие дома. Всех, кто приближался к нам, я встречал повторением удачного приказа. Накладка вышла только с детьми, на них медальон не действовал, но здесь хватило обычного крика и рванувшей в стороне сферы, чтобы они разбежались. Те большие сооружения в центре города, что мы видели в око, почти все оказались сделаны из такого же материала, что и хибары окраин. На площади нас ждала целая толпа людей и десяток химер и некроголемов. Глупо было бы ожидать, что такой переполох на окраинах останется незамечен жителями, да и часть их бежала именно в эту сторону. А вот моя тревога по поводу сотни химер оказалась напрасна. Ряды невысоких, по пояс мне штук, накрытых сверху полотном, так и остались недвижимы. Я даже не стал пробовать отдать приказ зелонцам. Слишком хорошо видел среди стоящих впереди старика с таким же, как у меня, амулетом. Равные условия, да и владелец его явно непрост. Адепт эфира, если это не маскировка ауры. При прочих равных глупо соревноваться с ним в том, чем его род занимался столетия в Зелоне. Я перебросил амулет Ларигу, стоящему позади в третьем ряду, а старик закричал: «Убить их!» Привычно, словно на тренировке у Версуса, вздернул щит, прикрываясь от полетевших стрел. Пространство между нашими отрядами перекрыл зов земли, пригибая тяжестью шагнувших людей. Но против зелонских созданий этого оказалось мало. Они прорвались через ослабленное заклинание, тут же встреченные залпом метателей. Немногие уцелевшие сцепились в клубок со скорпом, бросившимся им навстречу. Гвардеец же двумя ударами расчистил себе путь и, даже не чувствуя тяжести от повисшей на спине твари, вломился в толпу зелонцев. Как бы ни были они безумны под гнетом приказа, но с пути огромного ожившего камня отпрыгнули. Мой голем в три огромных шага оказался возле замешкавшегося старика, получил от него в грудь голубоватой вспышкой, а уже через секунду вырвал из его руки амулет. Я крикнул: «Ларик!» Лейтенант не оплошал. «Все, бегите из города!» Толпа дрогнула, я хлопнул впереди стоящего по плечу, меняя с ним местами и оказываясь на острие строя. По шлему ударила одинокая стрела от какого-то упорного зелонца, не поддавшегося приказу, но основная масса уже опускала оружие, а миг спустя, после еще одного крика Ларига, бросилась бежать прочь от нас. Я бросился следом, перепрыгнул бьющуюся в агонии тушу какой-то чешуйчатой твари, забрал ману, развеивая свой зов земли, и наложил новый, уже на старика, что-то вопящего и отправляющего в гвардейца все новые и новые заклинания. Здесь я уже не пожалел эфирника, заботясь только о том, чтобы не потерял сознание от боли. Нависнув над скрючившимся под давлением заклинания магом, вышел из саха и спросил: «Ты ведь из рода предателей нашей создательницы, верно?» «Из рода верных!» Старик сумел поднять уцелевшую руку и отправить в меня свое единственное заклинание. Я сморгнул, пережидая вспышку защиты. «Как гордо звучит! Верны! 16 ублюдков, что знали о грядущем предательстве отступников, но промолчали, а затем устроили бойню в Артелидии! Не щенку, подбирающему крохи за мелкой богиней, поносить предков!» Я улыбнулся, ухватил старика за дрожащую руку и сорвал широкий костяной браслет, позволявший до сих пор ему атаковать магией. Глядя на жалкого адепта, от которого воняет немытым телом, это особенно смешно слышать. «Но я рад, что ты так много знаешь о минувших днях. Оглянись, старик, это первый слабый отряд, что пришел на твои земли с мечом. Сейчас я, мастер магии, сожгу твой город. Может, ты скажешь, куда нужно пойти, чтобы найти еще один? Ну, говори, пошли нас туда, где есть сильный гарнизон, чтобы они уничтожили щенков жалкой богини. По какой дороге нам идти из города? На север или на восток?» «Можете разделиться и попробовать сразу обе. Мощи Кернариуса хватит на вашу горстку!» Оглядев захлебывающегося смехом старика, я уточнил: «Там, на окраине, я убил парня с таким же управляющим амулетом. Он...» Договорить я не успел. Зелонец захрипел и рывком дотянулся до меня, ухватив за голенище сапога обеими руками, рванул раз-другой, пятная меня кровью, и обессилел. «Будь проклята ваша богиня и ваша страна! Пусть из ваших тел сделают мусорных жуков, а разум оставит, чтобы вы вечность выли, пожирая дерьмо!» Я лишь покачал головой. Второй раз я встречаю говорливого темного, и второй раз поражаюсь тем, как цветасто вы выкручиваете проклятие. «Мы, гардерцы, просто и незатейливо посылаем. Старик, по какой дороге мне идти?» «Никуда не надо идти, маг!» Старик уже едва держался, потеряв много крови. Не помогло даже снятое заклинание. «Оставайся здесь, к ночи будет отряд. 2 сотни и 5 магов. Лучше беги под крыло своей богини!» «Спасибо, старик!» Я ударил мечом в надключичную ямку, обрывая его жизнь. Оглянулся на офицеров. «Все слышали?» Ларик кивнул и скомандовал. «Сержант Пламет!» «Слушают он, мулэр-лейтенант. Выдвинуть дозоры соком к обеим дорогам. Есть!» Давильщик тоже обернулся. «Каот, Шинар, взять по 3 бойца и проверить ближние дома. Теор, ты со своими в эти здоровые хибары. Нет ли там еще химер?» «Есть! Есть!» Проводив спины убегающих бойцов, я улыбнулся своим мыслям. «Лучше и не придумаешь». Самар сморщился. «Слушай, Аор, ты убил его сына? И вот так веришь словам?» Спокойно кивнул, понимая его намек. «Думаю, что там будет больше тварей и больше магов». Давильщик оборвал меня, не дав договорить. «Да, магов, может, и будет 5, но тебе и одного магистра хватит. У них другая классификация». Теперь Ларик повысил голос. «Аор, давай ты здесь не будешь умствовать». «Да», — я кивнул, — «ты прав, не буду. Но кто-то летом, когда я сглупил, поддерживал меня, уговаривая вида, что я сильный маг». В разговор влез огневик. «С каких пор маг рассчитывает победить противника на ступень выше? Может быть, с тех самых, как ему это удалось уже 2? Что за пустое бахвальство, парень?» Сейчас я впервые пожалел, что ни разу не показывался в отряде с наградами, приходя даже на торжественные мероприятия в городском парке или на построение без них. Парни знают о ранениях, но ничего о схватке с учеником темного мастера. Ладно, пустое. Я отрезал. Неважно. Никого не призываю оставаться в городе. Форты мы разрушили. Уж кристаллы точно. Здесь все мастерские я спалю, что бы ни случилось». «Спасибо, что помогли сюда добраться. Дальше я сам». Я не успел даже договорить, как Самар вцепился мне в горло, обдирая кожу кольцами кольчуги. «Ты охренел, маг! Ты мне еще в гардере надоел своим! Зачем мне возвращаться? Ты псих! По-твоему, мы, офицеры, твои соратники, бросим тебя здесь? По-моему, самое время это сделать». «Да я тебя...» Хватка на горле усилилась. Между нами влез Ларик. Его злой шепот подействовал на нас, как ведро ледяной воды. «Офицеры, чтоб вас! Что вы себе позволяете на глазах бойцов?» Самар вздрогнул, оттолкнул меня, отпуская. Я поправил горжет, огляделся. Мы и впрямь привлекали внимание. Солдаты, ходившие посреди туш химер, косились в нашу сторону. Тише и спокойнее объяснил. «У чистого стихийника нет шансов, но я универсал, мне в полной мере доступна связь со стихиями, у меня полно личных артефактов, я големщик в конце концов. Это все не утроит мою силу, но на ступень выше поднимет. Первый натиск я выдержу, стяну к себе всех, кого сумею, простых тварей покрошу, и магов сумею удивить, уж поверьте мне». Огневик возразил. «Так значит, тем более тебе пригодится строй солдат. Они прикроют тебя от случайностей, а 2 мага гораздо лучше одиночки». Я покачал головой. «Вот-вот наши отбросят зелонцев, и они бросятся назад. Они должны были понять, что ничего не вышло в тот самый миг, когда наши сумели уничтожить заклинание облаков и подать сигнал. Вам еще нужно успеть вернуться, пройти линию фортов, а еще лучше и песков, найти где укрыться, чтобы не попасться им на пути». Самар снова ощерился. «И бросить тебя здесь одного? Не бывало такого в истории нашего отряда. Такой позор с сигны не смоешь. Все, форты мы подожгли, рушим здесь, что видим». Он кивнул мне за спину. «Жжем вон те штуки и отходим всем отрядом. Слушай, я устал спорить с давильщиком. У вас есть зачем возвращаться? У меня нет. Мое единственное желание — уничтожить зелонских магов как можно больше. Все остальное меня не волнует». «Слушай, маг, но ведь жизнь не заканчивается». «Довольно!» Я покосился на повернувшихся на крик солдат, понизил голос. «Не хватало мне здесь еще утешений. В них не нуждаюсь. Я остаюсь здесь, и попробуй только еще раз тронуть меня». Недвусмысленный призывный взмах руки, и ко мне подскочил Скорб. Под низким зимним солнцем сверкнуло острие хвоста. Давильщик отшатнулся, захрипел. «Ты что себе позволяешь, маг? Я усмехнулся. «О чем вы, Тонму, старший лейтенант?» Закончил мысль. «Я остаюсь, а вы собираете солдат, Тонму, старший лейтенант. Вам здесь и впрямь больше нечего делать». Отвернулся уже к гвардейцу. Унеслась мысль приказ, тоже, кстати, хоть и основанная на родстве при ритуале, но так похожая на работу эфирных заклинаний связи. Глупо было забыть, что именно в этой стихии зелонцы так хороши и полагаться на новые артефакты связи. Ну что ж, поглядим, чего они стоят в честном сражении. Встретиться с боевым магом лицом к лицу — это вам не орду тварей раз в 100 лет кидать на Пеленор. Именно для такого сражения с многочисленным, сильным противником я и создавал своего голема. А случайная помощь столичных специалистов пришлась как никогда кстати». Я встал в центре площади, принял посох со скорпа и воздел его над головой. Шар на миг полыхнул голубым, и древко вошло в камень площади на ладонь. Положить руку сверху и обратиться за помощью к средоточию. В полуметре от земли загорелась сложная печать, разрастаясь и ширясь. Я провернул ее вокруг оси посоха, выбирая положение, при котором меньше сил уйдет на помехи в виде туш химеры некроголемов, и заставил коснуться поверхности. Солдат тоже не понадобилось предупреждать. Они сами отошли от сияющих голубым цветом линий и рун. Вся конструкция увеличила яркость, погружаясь в брусчатку и выдавливая в ней свою копию. Повезло, что хотя бы площадь имела привычный вид и была создана из родственного мне камня, а не этого странного материала, оказавшегося под ногами на окраинах города. Огневик не стал молчать, наблюдая за мной. Такая мысль мне приходила в голову, самой первой. Но вот время действия, печать защиты нужно бы создавать лишь по сигналу наблюдателя. Я смолчал. Вместо меня ответил голем, двигавшийся по кругу и в каждую узловую точку вгонявший длинный тонкий металлический шип. Очередной падал ему в огромную руку из щели брони на груди. «Чтобы эти темные нами и подавились!» Голос мага звенел восторгом. «У тебя заготовлены якоря!» Я хмыкнул. 16 опор дадут моей печати достаточно времени жизни. Сутки на то, чтобы убивать зелонцев. Мне хватит». Огневик, не обращая внимания на скорпа, подскочил, схватив меня за наплечник, дернул. «У тебя же родник, верно?» Получив мой кивок, заорал. «Командир, сюда!» И с жаром продолжил, едва давильщик подошел. «Нам и впрямь не нужно отступать. У него козырей намного больше, чем кажется. Даже не думай уводить отряд. Все это...» — его рука обвела площадь. «Отличный шанс пощипать зелонцев!» «Я не слепой и не дурак, что не имеет глаз. Большая печать защиты. Эта площадь станет равна форту по защите от магии, и 2 часа никакой магистр не выковыряет нас из-под нее». Глаза Самара в щелях шлема недобро сверкнули. «Подождет!» «Ждать бесполезно», — огневик мотнул головой. «Она не схлопнется, и маны у нас будет достаточно, чтобы просто поплевывать на его атаки. Мы останемся в выигрыше. Эфирник потратит свой запас». «Хорошо», — давильщик кивнул, повторил. «Хорошо, а что, если он просто начнет нас окружать и заваливать химерами?» Пожав плечами, напомнил ему. «Кого нас? Я остаюсь один». Самар рыкнул. «Хватит! Хватит так хватит! Тогда вы прорываетесь из города, а я ударю по нему, отвлекая на себя». «Давай без этих заявлений!» — давильщик покачал головой. «Устал я, и каждый раз хочется разбить твою тупую голову, маг, чтобы уволочь, пока ты без памяти». Я покосился на големов. «Не выйдет». Улыбкой Самара можно было замораживать воду. «Да я бы и не стал. Что у тебя еще в запасе?» «Аналог большой печати силы». Давильщик покосился на приближающегося гвардейца. «Тоже на якоре?» Молча кивнул. Давильщик оглядел улицы, выходящие на площадь, задумчиво произнес. «Осталось понять, что мы действительно без глупой жертвенности можем сделать с несколькими сотнями химер, и уже можно будет подумать о схватке». Послышался веселый голос огневика Кавира. «На этот вопрос у меня есть ответ. Гляди сюда, Аор, ничего не напоминает?» Все, и я, и недовольный Самар, и мрачно молчащий Ларик, дружно обернулись на возглас. Мой собрат по искусству стоял на краю площади у тех самых штук, что были замечены из леса и приняты мной за некроголемов. Он сдернул с них грубую ткань и похлопывал по боку хорошо знакомой мне алой друзы, разве что размером меньше. «Ну что, повторим трюк? Их здесь почти сотня, хватит, чтобы превратить весь этот городок в одну большую ловушку». Самар резко обернулся ко мне, требовательно спросил: «Сумеешь? Успеешь?» Обдумав все, уверенно кивнул. «Придется распотрошить еще десяток простых амулетов из мешков. Скорее даже все, что у нас есть лишнего, но сделаю». Давильщик оскалился. «Так зачем ты гонишь нас с такого праздника жизни?» Хмыкнув этой внезапной перемене, напомнил ему: «Их будет все равно больше. Плевать, тут все складывается один к одному и выходит отличный расклад». Самар повернулся в сторону бойцов. Голос его гремел: «Эй, парни, мы бежали сюда не зря. У нас появился отличный шанс посчитаться за смерти товарищей».